Итак, вы цитируете двух поэтов, как будто они серьезные естествоиспытатели или психологи, тогда как они меньше всего таковы. Доказано, что они отпетые фантасты и всегда сочиняют и преподносят нам самые несусветные небылицы. Но позволительно ли вам, такому умному человеку, ссылаться на сочинителей для подкрепления того, что противно здравому смыслу и рассудку? Лотарио — профессор эстетики, ему простительно иногда хватать через край, но вы... Постойте, перебил положительный, постойте, милейший, не горячитесь. Поразмыслите хорошенько, и вы поймете, что когда речь идет о чудесном, невероятном, надо бы обращаться именно к поэтам, ибо трезвые историки в таких вещах ни черта не смыслят. И даже когда это чудесное препарируют, облекая его в научную форму, то для доказательства любого положения подбирают примеры из прославленных поэтов, ибо только их устами глаголит истина. Приведу вам в пример одного знаменитого врача, и вы сами, ученый врач, останетесь довольны таким доводом. Да, говорю, я приведу вам в пример знаменитого врача. Желая в своем описании животного магнетизма осветить наши связи с мировым духом, желая неопровержимо доказать существование необъяснимого дара предчувствий, он ссылается на Шиллера с его Валенштейном и приводит слова последнего: «Есть в жизни человеческой минуты», и дальше: «Вещания такие бывают». Уж не помню, что еще он говорил. «Ну, остальное можете сами прочитать в трагедии». «Ага», — возразил доктор, — «вы непоследовательны, вторгаетесь в область магнетизма и беретесь утверждать, будто в довершении всех чудес, доступных магнетизеру, ему еще по силам обучать одаренных котов». «Ну что ж», — сказал положительный, — «никто не знает, как магнетизм действует на животных. Коты, носящие в себе электрические флюиды, как вы сейчас убедитесь...» Я вдруг вспомнил, как горько сетовала Мина, рассказывая мне о проделываемых над нею опытах, и так сильно перепугался, что у меня вырвалось громкое «мяу». «Клянусь орком!» — в страхе закричал профессор. «Клянусь орком! Со всеми его ужасами этот дьявольский кот слышит и понимает все, что мы говорим! Сейчас, клянусь честью, сейчас я задушу его собственными руками!» «Неумно!» — отозвался положительный. «Право, неумно, профессор! Ни за что я не потерплю, чтобы вы причинили хотя бы малейшее зло коту, которого я успел от души полюбить, даже не имев счастья узнать его поближе. В конце концов, я могу подумать, что вы просто завидуете его умению сочинять стихи. Профессором эстетики этот маленький серый господин никогда не сделается, об этом можете не беспокоиться. Разве в старинных академических статутах не записано черным по белому, что вследствие участившихся злоупотреблений воспрещается допускать ослов к профессуре? И разве не распространяется это правило на зверей всех пород и видов, включая и котов? «Все может быть недовольно», — ответил профессор. «Может быть, коту и не бывает никогда ни магистром, ни профессором эстетики, но как писатель он рано или поздно выступит непременно. Будучи любопытной новинкой, он, конечно, привлечет издателей и читателей и утянет у нас из-под носа жирные гонорары». «Не вижу никаких причин», — возразил положительный, — «почему бы такому прекрасному коту, милому любимцу нашего маэстро, не выступить на поприще, где толчется столько людей, не имеющих на то ни сил, ни призвания? Единственная мера, которую следовало бы принять, — это обстричь его острые когти, и это мы можем сделать немедленно, дабы иметь уверенность, что, став сочинителем, он никогда не пустит нам кровь». Все встали с мест. Эстетик схватил ножницы. «Легко себе представить мое состояние, но я решился с мужеством льва защищаться от бесчестия, которое готовились мне нанести. Первого, кто приблизится ко мне, я отделаю так, что следы останутся на вечные времена. Я приготовился к прыжку, ожидая мига, когда откроют мою корзину». Но тут в комнату вошел маэстро Абрагам, и весь мой страх, уже доходивший до отчаяния, сразу рассеялся. Мой хозяин открыл корзину, и я одним прыжком, как бешеный, пронесся мимо него и шмыгнул под печку. «Что стряслось с моим котом?» — удивился маэстро, подозрительно оглядывая гостей, которые застыли в смущении и, чувствуя свою вину, не знали, что отвечать. Как не опасно было мое положение, Когда я находился в неволе, я не мог не испытывать внутреннего удовлетворения от слов профессора о моей вероятной карьере, и меня чрезвычайно радовала ясно проступавшая в его словах зависть.